могут не выдать разрешение на работу в Центральных мирах, решил я для себя и остался на месте. Драка тем временем развивалась весьма активно, и под возмущенные возгласы бармена, и под его требования, чтобы они немедленно прекратили драку, но в драку вливались все новые участники. Вскоре все в баре участвовали в драке за исключением нашего столика и бармена, все еще пытающегося урезонить дерущихся и остановить драку. «Ты что так и будешь здесь сидеть?» Услышал я из-за спины и, обернувшись, попытался понять, кто это сказал из числа четверых девушек, что сидели со мной за одним столиком. Когда я присел к ним за столик, они вначале выглядели недовольными, но вскоре увидели, что я не пытаюсь к ним приставать или заигрывать, вернулись к своим беседам, игнорируя меня. «Да так и буду. Мне нельзя драться. Что мама запрещает?» Поинтересовалась моя соседка. «Да, нужно слушать маму, она плохого не посоветует. Так бы и сказал, что струсил». «Признаю, струсил. Кстати, а чего они не поделили?» «Они к нам подкатывали, но мы их послали». «Они». «Кто они?» «Вон они, которые шахтеры», — она показала на тех, кто раньше сидел за столиком, который я освободил. «А вы тогда кто?» «Хотя понятно. Колонисты», — и посмотрел на комбинезоны, в которые они были одеты. «И что? Из-за этого драка?» «Нет, просто они который день нарываются. А я уже подумал, что они меня ожидали, чтобы ее начать». «Вот еще, кем ты себя возомнил? Вместо того, чтобы сидеть здесь, помог бы нашим. Я не колонист, и для меня здесь нет наших. Может, я за шахтеров болею. Кстати, ваши им продувают и продуют». «Ничего подобного. Наши победят. Посмотрим», и только я повернулся, как боковым зрением даже не увидел, а скорее почувствовал что-то летящее в мою сторону. Стакан пролетел точно над моей головой, как и первый, со звоном разбился стену, а дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Один из шахтеров, что запустил в меня стаканом, похоже, решил, что я отношусь к колонистам и со мной стоит разобраться. Вот только я не собирался с ним драться. От его первого удара в голову ушел в сторону, второй боковой одной рукой сблокировал, а второй рукой врезал в открытую челюсть. Как так получилось, я сам не понял, но рефлексы, вбитые в меня годами, было невозможно остановить, они действовали сами по себе. После удара парень удивленно посмотрел на меня и, закатив глаза, рухнул на пол. «Ну вот, а еще драться не хотел», — сказала моя соседка. «Я и сейчас не хочу», — ответил ей и сел на место. «Почему так, зверский красавчик?» Неожиданно игриво поинтересовалась другая девушка, и все остальные вопросительно посмотрели на нее. «Какой такой зверский красавчик?» Спросила у нее подруга, что общалась со мной, и все остальные посмотрели на девушку. «Девочки, вы не поняли, кто с нами сидит за одним столиком? Он мне сразу показался знакомым, а сейчас, когда он уложил этого шахтера одним ударом, я его вспомнила. Он мне всегда нравился, я все бои с его участием смотрела и за него болела». «Бои?» «Да, он боец Лиги Смерти, зверский красавчик». После чего все дружно посмотрели на меня. «Так значит, драться не хочешь? Сейчас тебе предстоит одному против всех драться», — сказала девушка, что со мной разговаривала. «Парни, мы решили, что сегодня все пойдем ночевать к нему в каюту», — и показала на меня. Такой подлянки я совсем не ожидал, но мало того, что я совсем не собирался участвовать в драке, но и совсем не претендовал ни на одну из колонисток. Вот только после этих слов колонистки я стал основной целью у шахтеров. Они как раз практически закончили драку с колонистами, и все взоры обратились на меня. Стало понятно, что просто так я бар не покину. Пришлось оставить столик и занять место возле барной стойки спиной к ней. Шахтеры при этом рассыпались и стали сразу с трех сторон приближаться ко мне. Их было шестеро. Один оказался самым решительным, он решил первым напасть на меня. Впрочем, он первым поймал мой встречный удар ногой и первым отправился обратно в зал. «Стоять!» Донеслось со стороны входа, посмотрев туда, обнаружил представителей местного СБ в скафандрах. Наконец-то прибыли. Они вломились в бар, и сразу заработал станер. Это я понял, потому что у меня сработала защита на шее, а большинство шахтеров в баре рухнуло на пол. На ногах остались стоять только двое шахтеров и я. Впрочем, ненадолго. Спшники нас уложили на пол и начали сковать наручниками руки за спиной. «Послушайте, я здесь ни при чем, в драке не участвовал», попытался донести до них, пока на меня надевали наручники. «Да вы у бармена спросите, он вам подтвердит». Глава 19. «Конечно, ты рожу свою видел в зеркале». «А рожа то моя здесь при чем?» «Говорю, в драке я не участвовал». «Все вы здесь не участвовали, в СБ разберемся». После чего нас погрузили на платформу, и платформа вылетела в сторону местного СБ. Меня поместили в камеру-одиночку и до утра забыли обо мне. Честно говоря, я совсем не хотел попадать к ним, но полоса невезения у меня продолжалась. «Присаживайся», — сказал мне утром офицер СБ, когда меня привели на допрос. «Послушайте, я не принимал участия в их разборке, вы меня напрасно задержали. У меня немного другие сведения, некоторые утверждают, что именно ты запланировал драку». Это бред, я в драке не участвовал и не планировал ее. Чем вы занимаетесь? Закончил службу на флоте, теперь лечу к новому месту работы. Долго служили на флоте. Какое это имеет значение? Большое. Сколько положено? Где служили? Это засекреченная информация, и все, что касается моей службы на флоте тоже. Допустим, куда же вы теперь летите? Это также закрытая информация. Ну а все-таки. Вас это никак не касается. Да, думаю, касается. Вы не находите странным, что у разумного в карте FPI и данные в реальности сильно отличаются? Вот вы о чем. Не нахожу. А я вот нахожу. Возникает вопрос, а тот ли это разумный? Не возникает. Я уверен, что док 100 раз проверил и перепроверил информацию, прежде чем отправить информацию тебе. Также я уверен, что он сравнил ДНК мою и данные с моей картой FPI, и они полностью совпали. Дело в том, что ты далеко не первый, кто задает мне подобные вопросы. Для всех у меня один ответ. Пишите запрос в службу безопасности флота. Я даже знаю ответ. Вся информация засекречена. Совершенно верно. Откуда такая секретность? А ты этот вопрос задай командованию флота. Может, оно тебе расскажет, но шансов совсем немного. Ты летишь до финальной точки нашего маршрута. И что? Думаю, я сумею проверить всю информацию о тебе. Не имею ничего против. Тогда ты можешь идти, но мы еще встретимся. Тогда до встречи. Вышел из местного СБ и выругался про себя. Ничего нового он обо мне точно не узнает, но медик сунул нос куда не следовало.